Глава 39. Что ты планируешь дальше делать? Повидать мастера Гейба. У меня появилась идея. Если найдем нужные материалы, то кирпичный завод будет изготавливать еще один вид товара. Что придумала? Разноцветные, с разным рисунком плитки, собранные в большой квадрат. Я не уверена, получится ли их соединить так, чтобы они растрескались, но попробовать стоит. В детском зале банного комплекса пол и стены из таких плит будут выглядеть празднично и ярко. Гейб будет рад тебя видеть. Да и остальные ребята тоже. Бронт переживал, справитесь вы с оружием или нет, с улыбкой проговорил Кип, откидываясь на спинку кресла. Я рада, что нам оружие не пригодилось, но теперь мы его всегда носим с собой, ответила, похлопав себя по карману. «Глен рассказал, что однажды ты все же воспользовалась пистолетом», — заметил друг, лукаво мне улыбнувшись. «Жаль, меня там не было. Хотел бы я посмотреть, как ты поставила на место эту женщину». «Фераха — умная глава своего племени. Но с тобой бы она не стала говорить. Да и в мужья ты не годишься», — со смехом произнесла, подав кипу бумаги. «Мы заключили с ней договор. Теперь земля племени Аджугу принадлежит мне». А если доверять словам друга мсье Николаса... Да-да, ты верно понял, он тоже был в Паттерморе. Знаешь, Дель, все это очень подозрительно. Знаю, но пока от Николаса я видела только помощь. Хотя он на редкость упертый мужчина. А Крейг? Он изменился. И, признаться, для меня он остается загадкой, а неожиданное знакомство с Орманом настораживает. Создается впечатление, что мой побег в Акибалан... не был тайной для папеньки. Не знаю, Дель, он разыскивал вас. Мне показалось, что все его действия были настоящими. Он опытный лицедей, неопределенно пожала плечами. Ладно, о них позже. Сейчас нужно посетить кирпичный завод, после пластиковый, затем необходимо навестить мсье Кэрри. И это все за один день? Усмехнулся Кип, рывком поднимаясь с кресла. Да. А еще я хочу заехать в школу. Даррену давно пора обзаводиться друзьями. Он скучает по Эфе, хоть и старается не подавать виду. Найми двух охранников. Пусть сопровождают и не покидают территорию школы, пока Даррен находится там. Есть у меня хорошие парни и неприметные, кивнул мужчина, распахивая дверь. Куда в первую очередь? В банк. У меня есть что положить на счет. Да и алмазы необходимо пока придержать. Заодно побеседую с Кэрри. Думаю, мне стоит и у него заверить договор. Так что в этой земле? Ты не договорила. Кимберлитовая труба. Самый центр алмазных копий. Ошарашила ответом Кипа и, не выдержав, звонко рассмеялась. Такой забавный вид был у мужчины. Ты понимаешь, во что ввязалась? Заворчал друг, распахивая дверь экипажа. Теперь за тобой начнут охоту. Понимаю. И у меня есть план. Загадочно ответила, решив сохранить план в тайне, пока не буду уверена, что он действительно осуществим. Я надеюсь, что и правда знаешь, что делаешь. От городского особняка Доуманов до банка Фестер было недалеко, и уже через 15 минут я входила в ярко освещенный холл, мысленно отметив удобство проживания в городе. Все же, чтобы выбраться из поместья Рейн в город, уходило около часа только на дорогу, а то и больше. А это трата времени, которого и без того катастрофически не хватало. В банке меня встретили радушно, и пока мсье Кэрри завершал встречу, я успела проверить свои счета, немного их пополнить и открыть ячейку в хранилище, куда убрала алмазы Акибалана. И едва успела выйти из темного с толстенными стенами помещения, была неожиданно крепко обнята и оглушена громогласным возгласом управляющего банка. «Мадам Делия, рад, что, наконец, вернулись!» Еле усидел, выслушивая причитание мсье Ллойда. «Ну, идемте!» «Мсье Кэрри, и я рада вас видеть!» Чуть придушенно просипела, не ожидая такой встречи от обычно очень сдержанного человека. «Как вы?» «Вашими стараниями. За пару месяцев мои счета пополнились на приличную сумму, и я верю, что это только начало. И рад, что рискнул и вложился в наше дело». Довольно проговорил мужчина и, подхватив меня под руку, повел по коридору, продолжая восхищенно восклицать, как ему повезло и какая я умница. Но стоило нам только зайти в его кабинет, Лицо управляющего вмиг стало серьезным и озабоченным, а тон голоса обеспокоенным. «Мадам Делия, мсье Орман, он ваш отец?» «Он уверял, что да», — не стала отнекиваться, тем более после объявления о наследстве. Об этом судачит весь свет Ранье, но и подтверждать не стала. Пока я не разберусь с наследством, мсье Крейгом и его назначением на роль попечителя, пусть все будет выглядеть так, будто Орман ошибался. «Хм, странно все это. Нет, мсье Орман был частым гостем вашей семьи, и, признаться, дамы нашего города заметили, что чаще всего он пребывал в те дни, когда мсье Алтон отсутствовал. Он был другом нашей семьи», — уклончиво произнесла, переводя разговор на другую тему. «Мсье Кэрри, вы до моего отъезда предлагали помощь и обещали разобраться с необоснованными претензиями по поводу оформления земли под банный комплекс. Вам удалось уладить этот вопрос?» «Да, у градоначальника больше нет вопросов к вам. Можно продолжить строительство». «Отлично. Через 2 месяца вернемся к объекту. Спасибо вам за помощь». «Это не моя заслуга, мадам Делия», — покачал головой мужчина и, уставившись на меня пытливым взглядом, проговорил. «Странное совпадение, но сразу, как Вранье стало известно о смерти мсье Ормана, градоначальник отказался от всех притязаний. Мсье Орман настоятельно приглашал меня и Даррена переехать в Грейтаун». Не договорила. Банкир был умным мужчиной и сам остальное домыслит. «Я так и предполагал. Мсье Орман всегда добивался поставленной цели. Я давно его знал и не хотел бы иметь его в рядах своих врагов. Впрочем, и дружить с ним тоже чревато неприятными последствиями. Я плохо знала этого человека, как и мсье Крейга, и была удивлена, получив от мсье Кипа сообщение о попечительстве». «Мсье Крейг», — задумчиво протянул управляющий, выбивая карандашом по столу незатейливую мелодию. «Он скрытен, не имел в Ранье никаких дел. Банный комплекс — это его единственное вложение здесь, хотя он время от времени приезжал в город. А в банке Фестер у него открыт счет, и там лежит внушительная сумма. Вы знали, что он передал на ваше имя доверенность, полностью отдав все права решения своей части комплекса?» «Да, он сообщил мне перед отъездом». «А еще он открыл на ваше имя счет и перевел туда несколько сотен тысяч фарингов». «Об этом счете мне ничего не сказали», — нахмурилась, не понимая, что Крейгу от меня нужно. В его вдруг проснувшуюся ко мне симпатию и любовь я не верю. «Сотрудники предоставляют сведения по вашему запросу. Об этом счете вы ничего не знали», — со снисходительной улыбкой пояснил управляющий. «Хотите взглянуть?» «Нет, пусть остаются там», — резче, чем следовало, ответила и, натянуто улыбнувшись, поднялась из-за стола. «Я была рада встрече, мсье Кэрри, но я прибыла только вчера вечером. О вашем возвращении говорит весь город. И делают ставки, как быстро в особняк Доуманов вернется ваш муж. Ну и гадают, кем приходился вам мсье Орман. Поверьте, любовница – самое безобидное предположение». «Я даже не сомневалась. Народ любит попусту почесать языком», – с усмешкой проговорила, остановившись у двери. «До скорой встречи, мсье Кэрри. Я сейчас планирую посетить завод по изготовлению пластика. Желаете проехать со мной?» «С удовольствием, но у меня еще одна встреча», – тяжело вздохнул мужчина и, чуть подавшись ко мне, прошептал. «Ваш муж, мадам, очень просил его принять. Снова будет требовать заем, ссылаясь на давнее сотрудничество с его отцом». «Хм, для чего?» «Кредиторы поджимают», – беспечно пожал плечами банкир. «А за фабрику он назначил очень высокую цену». «Фабрику, говорите, мсье Кэрри? А сколько он за нее просит? И сколько ему требуется, чтобы рассчитаться с долгами?» «Мадам Делия, у вас ко мне предложение?» Тотчас лукаво улыбнулся мужчина, возвращаясь к столу, и принялся быстро перебирать сложенные в стопку бумаги, пока не нашел, что искал. «Так...» Только спустя полчаса, обговорив все условия и обсудив план действий, я покинула здание банка. Приказав трогать, устало откинулась на спинку сиденья, в полголоса, будто размышляя, проговорив. «Кейп, я только что купила фабрику Доуманов. Нам нужен управляющий».